несколько отличается от привычного карнавального типа те комедии, в которых ставится проблема не политического, а культурного порядка. Уже первая недошедшая комедия Аристофана «Пирующие», 427 год, была посвящена вопросу о старом и новом воспитании и изображала дурные последствия софистического обучения. К этой же теме Аристофан вернулся в комедии «Облака», 423 год, высмеивающей софистику, но «Облака», который автор считал самым серьезным из дотоле написанных им произведений, не имели успеха у зрителей и получили третий приз. Впоследствии Аристофан частично переработал свою пьесу. Во второй редакции она дошла до нас. Старик Стрепсиад, запутавшийся в долгах из-за аристократических замашек своего сына Фидипида, прослышал о существовании мудрецов, которые умеют делать более слабое более сильным, неправое правым, и отправляется на выучку в мыслильню. Носителем софистической науки, выбранным в качестве объекта комедийного изображения, является Сократ, хорошо известное всем афининам лицо, чудак по манерам, одна селеновская наружность которого уже сама по себе походила для комической маски. Аристофан сделал его собирательной карикатурой на софистику, приписав ему теории различных софистов и натурфилософов, от которых реальный Сократ был во многих отношениях очень далек. Страница 161. В то время как исторический Сократ проводил обычно все свое время на Афинской площади, ученый-шарлатан Облаков занимается вздорными исследованиями в мыслильне, доступной лишь посвященным. Окруженный выцветшими и тощими учениками, он в подвесной корзине парит в воздухе и размышляет о солнце. Сократ принимает Стрепсиада в мыслильню и проделывает над ним обряд посвящения. Беспредметная и расплывчатая мудрость софистов символизируется в хоре божественных облаков, почитание которых отныне должно заменить традиционную религию. В дальнейшем пародируются как естественно-научные теории ионийских философов, так и новые софистические дисциплины, например, грамматика. Стрепсиад оказывается, однако, неспособным к восприятию всей этой премудрости и посылает вместо себя сына. От теоретических вопросов сатира переходит в область практической морали. Перед Фидипидом состязается в огоне правда, справедливая речь, и кривда, несправедливая речь. Правда восхваляет старое строгое воспитание и его благие результаты для физического и нравственного здоровья граждан. Кривда защищает свободу вожделений. Кривда побеждает. Фиддипид быстро овладевает всеми необходимыми уловками, и старик спроваживает своих взаимодавцев. Но вскоре софистическое искусство сына обращается против отца. Любитель старых поэтов Симонида и Эсхила, Стрепсиад не сошелся в литературных вкусах с сыном, поклонником Эврипида. Спор перешел в драку, и Фиддипид, поколотив старика, доказывает ему в новом огоне, что сын вправе бить отца. Стрепсиад готов признать силу этой аргументации. Но когда Фиддипид обещает доказать и то, что законно бить матерей, взбешенный старик поджигает мыслильню нечестивца Сократа. Комедия кончается таким образом